Кума-кума-медведь. Глава 12. Медведь-сан снова выходит на охоту. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. На следующий день я встала рано утром и сразу после завтрака поспешила в гильдию. Причиной этому было желание успеть ухватить работу как можно получше. Самым хорошим вариантом, на мой взгляд, был запрос на истребление. Прибыль и практика. Если миссия будет направлена против волков, пожалуй, это лучшее, что могло бы быть. Решив совмещать приятное с полезным, я убавила шаг и насладилась прогулкой, совмещенной с разглядыванием города. Сестричка Юна, доброе утро! А, доброе, Фина. Я улыбнулась подбежавшей ко мне девочке. Идешь к гильдию? Угу. А ты тоже идешь туда? Да. Я вот иду искать работу получше. А ты? Будь поосторожней, сестренка Юна. Не хочу, чтобы ты поранилась. Конечно, я буду аккуратна. И ты тоже постарайся сегодня. Обязательно. Улыбающаяся Фина ухватила меня за ручку. Я без колебания сжала ее ладошку в своей руке. Улыбка девочки стала еще ярче, как будто прям расцветая. Если бы у меня была младшая сестра, я бы хотела, чтобы ей была Фина. Так, с улыбками на лицах, мы дошли до здания гильдии. Ну, мне пора идти, увидимся. Хорошего дня! Войдя в главный зал, я обнаружила большую толпу авантюристов перед доской с заданиями. Ну вот, я опоздала. Как обычно, при моем появлении взгляды присутствующих сошлись прямо на мне, но никто ничего не сказал. Кажется, я начала привыкать к такому. Но стоило мне подумать так, как со стороны послышался вопрос. «Эй, это ты-то девчонка, которая вчера избила Дабарана-сана?» Это был молодой авантюрист. Выглядел старше меня года на 3-4. «Дабарана? Кто это?» Если честно, даже имени его не помнила. «Это точно ты!» «Снаряжение медвежье выглядит как дурацкая шутка!» «Куклы-марионетки на руках!» «Да никто в городе ничего подобного не носит!» Пожалуй, это он верно подметил, но... Такой одежды больше ни у кого и нет. Не только в городе. Наверное, во всем мире. Я знаю. Это ты. Ты, девушка в костюме медведя. Точно. Из-за тебя он теперь работать не может. Ты слишком сильно его избила. Так он один из тех, кто нарывался на драку. Ну, он получил свое, так что вполне закономерный итог. Я вспомнила о том происшествии. Одного из заводил драки, кажется, действительно так звали. Поскольку он сам полез ко мне, меня винить, в общем-то, нельзя было. Нужно позвать гильдмастера, он ведь обещал, что позаботится о подобных проблемках. А теперь послушай меня. Этот твой приятель Дабарана сам устроил заварушку, и то, что я его покалечила, было лишь его наказанием. Кроме того, не думаю, что такой тупой гоблин, как он, пострадал настолько, что теперь поднимается вот такой вот шум вокруг всего этого. Не смей! Не смей сказать Дабарана-сана сравнивать его с гоблином! Пожалуйста, спокойнее, говори более внятно. Этот гоблин сам выпендривался перед человеком, которого считал слабее себя. Он хвастался и угрожал мне. Но при этом так ничего и не мог сделать, даже имея поддержку толпы за спиной. Так что он, точнее, гоблин, без всяких сомнений. Не смей говорить так даже в шутку! Слишком много шума, это так утомляет. Даже если ты будешь так орать, я все равно тебя не услышу, потому что ты говоришь невнятно. Парень... Ты, кажется, не понимаешь даже таких простых вещей. Ну и что? Ты тоже гоблин, что ли? Слов не понимаешь человеческих. Он полез и получил. Инцидент исчерпан, разве не так? Дабарана-сан никогда не проигрывает! Кто бы ты ни был! Эй, успокойся. Гильдмастер сообщил мне, что произошедшим вины девушки нет. Стройная, светловолосая женщина лет 20 на вид... подошла ко мне. Рядом с ней был здоровенный мужик, по своей мускулатуре ничуть не уступавший гильдмастеру. Но из-за нее мы задание закончить не можем! И что? Теперь что ли ее обвинять? Джилл, не молчи. Скажи ему что-нибудь. Обратилась она к здоровяку. Дебарана не прав. А? Ты что, на стороне чокнутой девушки? Мне рассказали подробности. Это была ошибка Дебарана. И ты так просто оставишь это? Интересно, насколько он сильно пострадал? Я ведь нанесла ему приличное количество медвежьих ударов, пока он не вырубился. Это его ошибка. Мы ничем помочь не можем. Снова вмешалась блондинка. Мы действительно ничего сделать не можем. Еще немного и Дебаран потерял бы свою гильдкарту. Но это все из-за нее! Эй! Вы раз меня обсуждаете, может, я хоть пару слов скажу, а? Прошу вас простить, Лэнса. В связи с травмой Дебарана мы не можем выполнить задание. Даже в таком случае, разве стоило меня в этом обвинять? Лэнс опустил голову и громко сказал. Я знаю, но... Раз вам для выполнения задачи нужен Дебарана... Нормально вообще брать без него задание? Мы уже получили его, прежде чем узнали состояние нашего товарища. Если откажемся от выполнения, будет считаться провалом. Провальное задание ведь записывается в гильдкарту. А ведь точно. Избавиться от такой метки будет просто невозможно. Именно поэтому авантюристы тщательно рассчитывают свои силы. Но все равно приходить сюда и устраивать передо мной истерику явно не стоило. Гоблин полез в драку... Я ведь не могла стоять как дерево. Троица тем временем продолжала свое обсуждение. И что? От задания отказываемся, что ли? Как быть? Но ведь если мы завершим его, то увеличим свой ранг. Но ведь если откажемся, то наоборот понизим. Но без Дебарана. Так... Мне сказали, у вас здесь слишком шумно. Опять кто-то пристает к Июне, что ли? Оказывается, вы. А, вот и новое действующее лицо. Наконец-то гильдмастер Дарума соизволил явиться. Похоже, админы вызвали его. Я же вам говорил, что вины Юны нет в произошедшем. Но из-за этого мы не можем закончить задание. Это ваша ответственность. Вы ушли, оставив Дебарана без присмотра. При этом знаю, что тут ввязывается в неприятности. Вот он и ввязался против вызов Июня и проиграл. Винить некого здесь. Мы знаем это, но просто... Впрочем, есть неплохой способ решить вашу проблему. Что? Отменить миссии это никак ни на что не повлияет? Невозможно. Правила гильдии мы не нарушаем. Если задание взял... Выполняй, или будешь оказан обязательно. Ну и что за способ? А все просто. Возьмите Юну, она сильнее, чем Дебарана. Подождите, о чем вы, гильдмастер? Я повторяю, возьмите с собой Юну. Стоп. А почему я должна им помогать? Потому что это самое простое решение. Юна-тян, не так ли? Не могла бы ты выслушать меня? Это много времени не займет, пожалуйста. Одетая как маг девушка из группы Дебараны склонила голову и попросила меня о переговорах. Я мало общалась с другими людьми в реальной жизни, хоть и участвовала в игровых встречах, и на вечеринках всяких. Так что некоторый опыт в подобном у меня уже есть. Но вот меня это немножко смутило. А под пристальным взглядом волшебницы... Я не смогла отказать, и мы в итоге отправились в комнату для переговоров. Вчетвером. Я и трое членов гильдии Дебарана. Этот чертов мышцеголовый старик Дарума. Он сбежал! От гоблина Дебарана вообще одни неприятности. Для начала я представлюсь. Мое имя Рурина. Молчаливый здоровяк со мной это Джилл. Ну и Ланса ты уже знаешь из-за устроенного им скандала. Мое имя Юна. Представилась я неохотно в ответ. Мы взялись за миссию по истреблению гоблинов. истребить гоблинов? Это же туповатые человекоподобные демоны, на которых обычно охотятся новички. Зачем вам для этого авантюристы Диранга? Нам нужен не один гоблин, а банда не менее чем из 50 особей. Для такого нам и нужен был Дебарана. В игре полсотни гоблинов — это мелочь. Интересно, а как дела обстоят с этим здесь? Перебить стаю волков было несложно, а вот в игре волки и гоблины примерно равны. Если тут примерно так же все, то для меня такое явно проблемы не будет. А если сравнивать, то кто будет опаснее, волки или гоблины? По рангу они почти равны. Но все зависит от состава группы. Например, проще разобраться именно с гоблинами будет, но... А почему так? Волки быстрые. Я волшебница, и поэтому мне тяжело работать с быстрыми целями, которые постоянно то туда, то сюда маневрируют. С гоблинами же управиться мне проще. Гоблины — это человекоподобные создания. В игре с этим проблем не было. Но вот в настоящем мире убивать кого-то похожего на людей... немного странно. Но так или иначе, вряд ли мне удастся избегать схваток с подобными созданиями. Это ты виновата, что Дебаран ранен! Замени его! Заткнись, Ланс! Прошу прощения за его поведение. Помочь им, может быть, и правда неплохо, но вот... не хочу заменять того тупицу. Кроме того, Ланс раздражает своим поведением, а Джилл вообще просто молчит. В этой команде единственный приличный человек — это Рурина. По своей натуре я хики, не люблю людей. Помогать слишком хлопотно. Драка началась вообще не по моей вине. Но что касается травм Дебарана, возможно, я и правда перестаралась. Что же делать? Ладно, если вы хотите моей помощи, у меня есть некоторые условия. И если это в наших силах, то, конечно. Ты что, еще и вознаграждение забирать будешь, что ли? У тебя вообще совесть есть? Я проигнорировала вопли Ланса. Мое условие простое. Я выполню задание сама. Одна. Награду вы заберете себе. Но взамен хочу, чтобы Дебарана никогда больше ко мне не подходил. Ютян, оставить выполнение задания лишь на тебя одну, это, конечно... Эй, что мы теперь в уголке стоять, что ли, будем? А почему бы и нет? Задание вы выполните с наградой, и добыча достанутся вам. Не вижу причин вообще для непринятия условий. А если ты провалишься? Это и наш провал будет! Кому вообще захочется доверять все чокнутой девчонке? Если вдруг другой человек выполнит наше задание и отдаст нам награду, это будет самым большим нашим позором. Пожалуй, и правда верно. Если я не справлюсь, то они провалят задачу. Кроме того, непонятна точка зрения Рурины. Для уважающего себя авантюриста такой действительно позор. Чего же делать? Тогда... хочу, чтобы мне помогала лишь Рурина-сан. Почему только Рурина? Причин несколько. Первое, она умеет не только говорить, но и слушать других. Во-вторых, единственная женщина в вашей группе. В-третьих, я с тобой не желаю работать. Ух ты! Умолкни, Ланс! Заткнув этого идиота, Рурина обратилась ко мне. Юнатян. А ты сможешь уничтожить крупную группу гоблинов в одиночку? Смогу ли я? Не знаю, но... в составе волков справилась быстро. На деле гоблины мне нужны лишь для практики в магии. Ты можешь использовать даже магию? Мне говорили, что в бою с Дебарана ты ей не пользовалась. Угу. Тогда я еще не умела ее использовать. Если честно, тогда даже я не знала, что вообще она есть тут. Ну ладно. Я имею в виду, что не использую магию против слабаков, вот. Вы ведь, Рурина-сан, не станете использовать ее, чтобы убить мелкое насекомое, так ведь? Похоже, сравнение Дебарана с насекомым привело их в шоковое состояние. Значит, уверена, что справишься с ними? Конечно. Просто ведь шайка из 50... Да... В смысле, гоблинов. Хорошо. Я пойду с тобой одна. Эй, Рурина! Джилл, не против? Неважно. Ну что ж, Юна-чан, пожалуйста, позаботьте обо мне. Ты тоже, Рурина-сан. Тогда выходим? Да, думаю, можно прямо сейчас. Ну, для меня не проблема. Нечего готовиться заранее. Все равно подготавливать нечего. Ну, все в порядке. Поскольку мы планировали это, у меня довольно много всего для похода. Джилл просто промолчал. Ланс пытался сжечь меня взглядом, но я его игнорировала. Выйдя из гильдии, я и Рурина-сан отправились в путь. Мы должны были победить.